ты душа, места не может найти. Холодно, еле бьется сердце в груди. Сколько этой пустоты, душа, места не может найти. Холодно, еле бьется сердце в груди. Дождливая погода, бля. Почему так плохих мыслей много? При этом все читать. Даже не морока, опознание тошнит. Выхожу из морга, не бьет. Пускай твоя рука кровоточит в пасти дога. Увидев смерть, труп перед глазами будет долго. Не пропадет даже после третьего бонга. Сколько пустоты теперь внутри. Как бы попуститься от этой хуеты. Шатает только до дома дойти. Не упасть, не валяться в грязи. Думаешь, это все хуйня? Представь, тело без руки. Стоишь и видишь его мозги. Дрожь пронизывает до кости. Мусор, знаю, это сделал ты. Давись данной новостью. После этих строк никаких угрызений совестью. Это быстро, не собираюсь удивить этой повестью. Смерть многолика, красива и велика. Кому-то повезло, сердце остановилось и не забилось. Кто-то умирает в муках, проявляют слабость. Суицид, но это тупо, урод. Сует нож в спину друга, от дозы может умереть подруга. Эх, закрываю глаза, под настроение сейчас бы снежная вьюга.